Папа едет во Фрицландию. Субботний вечер выдался очень хорошим. Но это был и грустный вечер, потому что на папиной кровати стоял чемодан с открытой крышкой, из которого торчали старые рубашки и длинные кальсоны. Ворланд и Мостерт сидели в креслах. А я устроился на сундуке у окна и смотрел через плечо на тыльную сторону домов вдоль Ветерин с Ханс. В гостиную у званой бед свет не горел, или это у них плотно задернутый штор? Папа кашлянул. Я услышал это, поскольку Ворланд и Мостерт ждали с нетерпением, что будет, и, как ни странно, перестали трепаться. — сказал папа, — давайте я вам кусочек прочитаю. Читать такое при Томасе, конечно, не педагогично. Я терпеть не могу педагогов. От них в мире без меня достаточно горе. Я засмеялся, единственный из всех. Папа начал читать. Книга, которую он написал, мне очень понравилась. До сих пор, когда он читал мне отрывки, его голос звучал, как во время обычного разговора. А сейчас папа то пел, то еле слышно шептал, прикрыв глаза. Я следил за его пальцами, покоричневевшими от никотина. Я заметил, что Ворланд время от времени облизывает губы своим толстым языком, а Мостерт вырвал у себя из носа волосок. Я ничего не понимал из того, что слышал. Это звучало так же, как когда мама играла на флейте. Ее музыку я тоже никогда не понимал, у меня от нее только болели уши. А из папиной книги я понял вот что. Там все время шел дождь. Улицы покрывал густой туман, у героев текли ботинки, и то один, то другой умирал. В папиной книге умерло столько народу, что, в конце концов, я сбился со счета. Я видел ужасно серьезные лица Ворланда и Мостерда. Мне казалось, что я забрел в дом с жуткими привидениями, дом, где мне нечего было делать, и время от времени я вздрагивал от наслаждения. Я погрузился в дрему. Я очень остро ощущал, что у меня за спиной стоит этот дом на Ветерин-Ганс, дом с темными окнами в гостиной, дом, в котором вчера разговаривали о моей маме. Эти трое мужчин в моем собственном доме, они не разговаривали. Никогда. Вообще-то я считал, что это и хорошо. Можно было представить, что мама, как и раньше, возится на кухне. Она в любой момент могла влететь в комнату с растрепанными от возмущения волосами или с мокрыми от стирки мытья посуды руками. Ну, нам и доставалось. Особенно папе. — Вечно ты тратишь время с этой парочкой бездельников, — закричала бы мама. — Надо зарабатывать на хлеб, у нас не осталось целой одежды. Ты хочешь, чтобы я пошла работать уборщицей, Йоханнес Фрей, или отправилась на рынок просить милостыню? Тут она замечала меня. — А ты, дружок, раз-два и в кровать, а то мало не покажется. «Темны были дни Корнелиса Ауденбома», — читал папа нараспев так громко, что я открыл глаза. Мостерт спал. Папа это заметил и захлопнул толстую тетрадь. Мостерт тут же проснулся от наступившей тишины. «Великолепно!» — сказал он. «Это мне напоминает...» — больше он ничего не сказал. Ворланд тоже ничего не сказал. «От малюсенького тлеющего...» хабарика папа прикурил новую самокрутку. Я хотел рассказать им про тот красивый дом, про званые беты, про худую, как жечь, женщину, которая нравилась, когда я пожимал плечами. Они все вдруг начали оживленно что-то обсуждать, а на меня внимания больше не обращали. Ну и хорошо, они бы мне все равно не поверили. В кровати я перед сном впервые не думал о Лишье Овервадер. Я думал о Бет, прижимал к носу ее носовой платок. Потом мне приснился сон. В полутьме я шел по каналу. Потом увидел дом Бет и званый остановился. За окном гостиной увидел женщину или девушку в белом. Она смотрела на меня. Как ни странно, это была не Бет, а моя мама. Иногда запоминается только отрывок сна. Интересно, почему? В воскресенье мы с тетей Фи пошли провожать папу на вокзал. Папа уезжал в Тилбург. Там мы должны были определить на квартиру. В понедельник проинструктировать насчет почтовых тарифов в Германии, и только потом начнется его работа цензором в Пайн. Мы шли по большому залу центрального вокзала. Папа нес чемодан и сумку. Тетя Фи потрепанную сумку для покупок, в которой лежали рукавички для душа, поношенные тапочки дяди Фреда и две бутылки. — Почему у тебя такой кислый вид? — спросил я у папы. — Я не хочу изучать немецкие почтовые тарифы, — сказал папа. — Не знаю, сяду ли я в поезд. — Надо сесть. — Почему? — Потому что ты купил билет. — А перронные билеты у тебя, малыш? — спросила тетя Фи. — Такие маленькие коричневые, — уточнил я. Она с облегчением кивнула. — Из картона? С белыми полосками? — Да-да, именно. Я их сунул в задний карман. Я пощупал свой задний карман. Ой-ой-ой, у этих брюк нет заднего кармана, а я и забыл, где же они? Тетя Фи посмотрела на меня с недоверием. — Они у тебя в кармане куртки, — сказал папа. — Почему ты всегда стараешься всех веселить, Томас? — Меня не так-то легко сбить с толку, — сказала тетя Фи. — Терпеть не могу шутников, — сказал папа. — Почему? Сегодня было ночевать в казарме. Папа выглядел так, словно увидел призрака. — Тебе очень не хочется? Вокруг меня будет уйма людей. Они будут рыгать, пукать, рассказывать друг другу анекдоты. Я не смогу заснуть, знаю заранее. — Ты или солдат, или не солдат, — сказал я. — А в казарме правда так весело? — Папа, — показал на сумку тети Фи, — что там у тебя в бутылках? — спросил он. — Холодный чай, — сказала тетя Фи. — Чай? — повторил папа изумленно. — Обычно отравить добрых людей чаем стараются сами англичане, это все знают. Ехать работать у англичан с своим чаем — это все равно, что ехать с рисом в Индию или с черной икрой в Россию. — Я хотела как лучше, — сказала тетя Фи. На перроне я смотрел во все глаза. Там было не очень много народу, но со всех сторон стояли поезда. Неподалеку я увидел великолепный дизельный поезд, правда, не папин, и еще красивее были паровозы, они нетерпеливо вздыхали и выпускали пар из труб. У меня был только перронный билет. Ни один из поездов не был моим. Я останусь здесь, хотя мне тоже хотелось уехать. Мне всегда хочется уехать, когда я вижу поезд. Мне ужасно грустно, когда нельзя сесть в поезд, когда я должен остаться на вокзале. Я смотрел на папу. Он не курил. Чемодан он поставил рядом с собой. Я ему завидовал, ведь он сейчас уедет на поезде. Тетя Фи открыла дверь купе, я запрыгнул внутрь. — Вылезай, Томми, голубчик! — воскликнула тетя Фи. — Ты слишком спешишь! Она поставила сумки и чемодан в вагон. Я выпрыгнул на улицу, стал крутиться вокруг моего молчаливого папы, слегка толкнул его в бок и закричал. — Можно я поеду с тобой? Можно? — Да, малыш, все встанет на свои места. Правда? — он посмотрел на меня. — Я не могу оставить тебя здесь одного. Это очень нехорошо с моей стороны. — Это охренительно нехорошо с твоей стороны, — подтвердил я. Папа кивнул. — Он никогда не говорит, что я выражаюсь грубо. Это от него я научился так выражаться. — Всем можно сесть на поезд и уехать, — воскликнул я, — кроме меня. — Фи тоже нельзя, — сказал папа. — Кстати, где она? — А вон она, в купе. Она тоже хочет уехать. Но тетя Фи уже вышла на перрон. — Все лежит аккуратненько в багажной сетке, — сказала она папе. — Не волнуйся, Йоханнес, я не буду его баловать. — Он любит читать в постели, — сказал папа. Я сглотнул. Реветь на льду на Амстеле — это куда еще не шло? А ведь слезы на перроне — нет, не дождетесь. Папа медленно вошел в купе. Закрыл дверь, поднял окно. Я подошел к нему, тетя Фи, следом за мной. — Йоханнес, — сказала тетя Фи, — я горжусь тобой. Мужайся и делай, что от тебя зависит. Папа был сейчас похож на Мострода. Такой у него был грустный вид. «Я еду в страну Бетховена и Гёте», — сказал он без выражения. Тетя Фи посмотрела на него с важным видом. «Могу назвать еще несколько имен», — сказала она. «Ладно», — отмахнулся папа. «Я бы хотел еще поговорить с Томасом. Ты меня понимаешь, Фи? Ты ведь не обидишься?» Тетя Фи ничего не сказала, но взгляд ее был красноречив. Потом она дважды крепко поцеловала папу, погладила его по седым волосам и решительно отошла от поезда. У спуска в туннель она остановилась. «У меня будет неудовлетворительно только по физкультуре», — сказал я. «А что это такое?» — спросил папа. «Ну, знаешь, там лазанье по канатам, кольца». «Тебя в школе дразнят?» — спросил он. «Никогда». Папа неопределенно кивнул. «Ты знаешь людей по фамилии Зван?» — спросил я. Папа посмотрел поверх меня. Думаю, он видел что-то там, вдали. «Что с ними случилось?» — спросил он. «Пит Зван теперь учится у нас в классе». Папа вздохнул. «Поезд может в любой момент тронуться», — пробормотал он. «Стоит ли начинать этот разговор?» Он посмотрел мне в глаза. «Ты же совсем маленький, понимаешь, ты от этого расстраиваешься, да? Мне до фонаря. Потом я тебе все расскажу». «Но что такое потом? Про завтра тоже можно сказать потом. Через много-много времени тоже будет потом. И так без конца. Сейчас уж на 10 секунд позже, чем только что. Папа всегда несет чушь, поэтому я слушал вполуха. У тебя еще остались твои монетки?» Я совсем забыл, что сейчас я богаче обычного, и радостно кивнул. «Купи для тети кусок мыла». «Купи, купи», — передразнил я. «Мне что, делать больше нечего?» «Ты хитрец, Томас. Откуда это у тебя? Я буду скучать без твоих историй». «Дядя Фред терпеть не может мои истории. Он думает, что я все вру». «Да ну что такое врать?» — сказал папа. «Кто же рассказывает, не привирая? Я однажды попробовал, выдержал всего 10 минут. У меня так разболелась голова, что пришлось принять 3 порошка. Ты мне веришь?» Я кивнул. «А это неправда. Я все выдумал», — повеселел папа. «Что значит врать?» То же самое, что говорить «по-моему». «Правда?» — папа усмехнулся. «Я трамвай, если это не так». «Тебе хорошо, ты сейчас поедешь на поезде. Да ведь я поеду не в Париж и не в Рим, я поеду в Тилбург, оттуда в этот богом забытый Пайне. Ненавижу цензуру, от нее все несчастья, как поживает Лишья». «Какая Лишья?» «Лишья с купальником и полотенцем, помнишь? Кто тебе о ней рассказал?» «Ты сам. Несколько дней назад. Мама всегда говорила, наш малыш ловелас». Сейчас, сидя в поезде, который вот-вот мог тронуться, он наконец-то заговорил о маме. «Я жуть до чего хотел поехать на поезде куда-нибудь подальше. Для себя я решил, никогда больше не пойду на вокзал, если сам не уезжаю». «Я о ней говорил?» — спросил я. Папа вздохнул. «В этой Лишье оверветер, тощие ноги», — сказал я, — «а Бет носит очки». «Бет? Ты имеешь в виду Бет Зван?» «Да». «Господи, боже мой, как я не хочу во Фрицландию, в Германию!» Человек в фуражке громко просвистел в свисток. «Ты должен мне еще что-нибудь сказать», — напомнил я. «И что же я должен сказать? Понятия не имею». «Ты должен сказать, слушайся старших». «Серьезно? А я и не знаю, что такое слушаться». «Ну как же? Если я не буду слушаться, то тетя Фи из-за меня посидеет?» «Она уже седая. Это из-за тебя?» «Да, из-за меня», — ответил я с гордостью. Поезд дернулся, из трубы одновременно с протяжным гудком вырвалась струйка дыма. «Лучше б я умер», — сказал папа. Поезд медленно тронулся. «Слушайся старших!» — крикнул я ему. «Нет», — сказал папа, — «ни за что». Он высунулся в окошко поезда и стал мне махать. Это получалось у него просто ужасно. Казалось, будто он отмахивается от надоедливой мухи, норовившей сесть ему на лицо.